Глава 178. В порту. Ханьфэй и остальные сели в свои рыбацкие лодки и помахали на прощание Сячжэню. После того, как они улетели, старый Бай и Вэньрэньюй выскочили из толпы. Вэньрэньюй пожаловалась. «Почему я иду?» Старый Бай усмехнулся. «Потому что ты проиграла игру в угадайку по пальцам». Вэньрэньюй вздохнула. «Эти сорвиголовы, конечно, едут в такие места». Старый Бай погладил бороду. «Тогда иди, эти места не могут убить их». В небе парили 5 рыбацких лодок. Ся Сиачань указала на Ханьфэя. «Почему твоя рыбацкая лодка так красива? Почему наши такие уродливые? Кто-то мне ее подарил», — самодовольно сказал Ханьфэй. «Хаэм, Ханьфэй, давай поменяемся рыбацкими лодками». Ханьфэй закатил глаза. «Хорошая попытка. Разве ты не слышал, что говорили учителя? Мы летим на промысле 2-го уровня, но вместе не останемся. Мы встретимся через 3 дня, чтобы обменяться опытом». Ся Сиачань держала карту одной рукой. «Но почему мы идем на промысле 2-го уровня? Ощутить истинный смысл рыбной ловли?» Ло Сиабай жаждала приключений. «Когда мы прибудем, давайте сначала изучим наших духовных зверей. Мы действительно не изучали их достаточно глубоко». Ли Рен посмотрел на Ханьфэя с подобострастной улыбкой. «Ханьфэй, ты не мог бы угостить меня шашлыком из своей морской раковины? Ешь, ешь, все, что ты умеешь, это только есть». Ли Рен Куан ответил с усмешкой. «В противном случае, как одинок будет человек на море?» Все весело болтали, за исключением Чжан Сюаню, который был рассеян и немного взволнован. Глаза Ханьфэя сузились. «Чжан Сюаню, признайся, где ты был прошлой ночью?» Чжан Сюаню спокойно сказал. «Я просто сделал то, что должен был сделать человек». Ся Сиачань удивился. «Что же такое?» Ханьфэй усмехнулся. Забудь это. Ся Сиачань, ты должна внимательно изучить свою гигантскую аравану. Он часто совершает неизбирательные нападения». Ся Сиачань вздохнула. «Я не могу это контролировать. Он меня не слушает». «Каждый». Ло Сиабай нахмурилась. «Тогда выясни, почему он тебя не слушает». Городок на Голубом море был немного далеко от рыбного промысла 2-го уровня. В отличие от промысла 3-го уровня, где имелся канал телепортации, они могли долететь только до промысла 2-го уровня. Примерно через 4 часа они прибыли на 2-й уровень промысла. Промысел 2-го уровня был намного больше, чем промысел 1-го уровня. Он был круглым и охватывал как обычные промыслы, так и промыслы 1-го уровня. Он был так огромен, что на море никого не было видно. Великих мастеров рыбной ловли можно было увидеть на арене Голубого моря каждый день, но когда вышли по улицам города Голубого моря, было нелегко увидеть великого мастера рыбной ловли. Промысел 2-го уровня был намного обширнее, поэтому вероятность того, что великие мастера рыболовства встретятся друг с другом, была невелика. Рыбацкая лодка только что причалила к воде, и Ло Сиабай указала на карту и сказала: «Все должны быть свободны от того, где мы сейчас находимся, верно? Через 3 дня встретимся здесь. Берегите себя». Ся Сиачань бодро сказала. «Я ухожу». Ли Рен Куан пробормотал. «Это так хлопотно бегать вокруг. В любом случае, наша работа – это просто исследование наших духовных зверей. Я просто останусь здесь и буду ждать твоего возвращения через 3 дня. Ханьфэй, мое барбекю». Ханьфэй беспомощно достал пригоршню шашлыка и протянул ему. «Ешь, ешь, не спи 3 дня в море. Я направляюсь на север», — заявила Ло Сиабай. Чжан Сюаню спросил: «Почему бы не войти в воду? Океан — сокровище. Все хорошие находятся под водой». Ханьфэй тут же посмотрел на Чжан Сюаню. Когда же он успел стать таким умным? «Не могу не согласиться. Хе-хе, Сю, мы должны были провести некоторые исследования по крайней мере 3 дня назад, прежде чем отправиться в море, иначе мы будем в опасности». Чжан Сюаню кивнул. «Ты прав. Тогда когда же мы войдем в море?» «Через несколько дней», — небрежно ответил Ханьфэй. Ло Сиабай нахмурилась. «Сначала выполните задание, которое нам дали учителя. Мы обменяемся опытом через 3 дня». Ханьфэй пожал плечами. «Ладно, ладно, я поплыву на юг». В мгновение ока толпа рассеялась, и только Ли Рен Куан остался на месте. Проплыв около 50 миль, Ханьфэй остановился. Со вспышкой меж бровей, маленький черный и маленький белый выплыли. «Ха, уровень 17, когда вы его достигли? Почему я не узнал?» Пока Ханьфэй был ошеломлен, две маленькие рыбки нырнули в воду. «Вернитесь обратно», — Ханьфэй фыркнул. «Они просто были вдали от воды в течение 2 или 3 месяцев. Почему они так взволнованы?» Маленький белый послушно полетел обратно к Ханьфэю, но маленький черный просто проигнорировал его слова. Как раз в тот момент, когда Хань Фэй собирался забрать их обратно, волны поднялись, и маленький черный вернулся, держа во рту большую рыбу почти двухметровой длины. Полосатая рыба – обычная рыба в промысле второго уровня. Его спинной плавник похож на меч и обладает чрезвычайно быстрой скоростью и большой прыгучестью. Уровень 24 – обычная 187 очков. Он может улучшить здоровье человека, если его употреблять в пищу в течение длительного периода времени. Обыкновенный плавниковый меч Хань Фэй беспомощно посмотрел на маленького черного. «Разве я просил тебя ловить рыбу? Как только ты вошел в море, ты поймали рыбу. Ты только 17 го уровня». Маленький черный положил полоску рыбы перед Хань Фэем, как будто ожидая его похвалы. Хань Фэй посмотрел на рыбу, чью спину почти прокусили, и небрежно пнул ее на палубу. Хань Фэй не торопился, у него и так было достаточно времени. «Маленький черный, покажи мне свои способности, кроме невидимости и кусания». Маленький черный кружил вокруг Хань Фэя, моргал и вдруг широко раскрыл рот, что поразило Хань Фэя, потому что его маленький рот размером с вишню внезапно стал больше его ладони. Хань Фэй широко раскрыл глаза. «Черт, то, что говорили учителя, было правдой. У этого маленького существа все еще было много секретов. Как ему удалось открыть такой большой рот? К счастью, Вэнь Ринъюй не видела этой сцены, иначе она была бы напугана до смерти. Хотя духовные звери могли взаимодействовать с разумом своих хозяев, во многих случаях они не знали своих собственных способностей. Они просто инстинктивно использовали свои способности. Таким образом, их хозяева должны иметь четкое представление об их способностях. Но Хань Фэй прямо попросил своего духовного зверя показать ему свои новые способности. Хань Фэй сглотнул. «А что еще, кроме большого рта, у тебя есть еще какие-нибудь способности?» Маленький черный в замешательстве сделал два круга и вдруг снова открыл рот. На этот раз его рот был размером с раковину. Хань Фэй снова вздрогнул и тут же сердито выругался. «У тебя есть еще какое-нибудь преимущество, кроме большого рта? Например, можешь ли ты копать сокровища, находить сокровища или ловить экзотических демонических рыб?» Маленький черный был озадачен еще больше. Он чувствовал, что, возможно, его рот был недостаточно большим, поэтому в следующий момент его тело внезапно стало по крайней мере в 3 раза больше, а рот стал таким большим, что мог проглотить целого человека. Бга Хань Фэй в шоке сидел на палубе. «Тебя следовало бы называть большой черный, а не маленький черный», но он также был удивлен. «Может ли маленький черный стать больше?» Хань Фэй спросил. «Маленький черный, насколько большим ты можешь стать?» На этот раз маленький черный стал примерно в 5 раз больше своего первоначального размера, но даже при этом он был меньше 2 метров в длину. Попробовав еще раз, Хань Фэй обнаружил, что у этого парня нет никаких способностей, кроме как становиться больше или меньше. Однако он действительно был большим едоком. Полосатая рыба на палубе была полностью поглощена им, но его тело совсем не изменилось. Хань Фэй с улыбкой посмотрел на беленького. «Беленький, какими навыками ты обладаешь? Покажешь мне?» Маленький белый моргнул и... Он накормил Хань Фэя полным ртом чистой духовной энергии. Хань Фэй быстро проглотил ее и сказал. «Маленький белый, на что еще ты способен?» Однако маленький белый подумал, что Хань Фэй хочет видеть, как он растет, поэтому он тоже стал больше, как маленький черный, за исключением того, что маленький белый отказался открывать свой рот таким большим. Хань Фэй был беспомощен. «Вернись назад, вернись назад. Ты выглядишь лучше, когда меньше ростом». Хань Фэй достал кусок некачественного духовного камня и сказал с нежной улыбкой. «Маленький белый, я имею в виду, помимо того, что ты становишься больше или меньше, какие еще способности у тебя есть? Например, искать клад, копать клад, что-то в этом роде». Читайте последние главы в Wuxia World. Только сайт «Маленький белый» уставился на духовный камень, но маленький черный внезапно подлетел и проглотил его и счастливо пожевал. «Что ты делаешь?» — сердито спросил Хань Фэй. «Мой некачественный духовный камень, ты такой обжора, ты ешь даже больше, чем Ли Рен Куан». Но как только маленький черный съел духовный камень, маленький белый выплюнул струну чистой духовной энергии, которая казалась чище, чем та, что была в духовном камне. Хань Фэй поднял брови. Он открыл эту способность маленького белого давным-давно, но он думал, что маленький белый не выплюнет духовную энергию, если маленький черный будет полон. Теперь оказалось, что он может продолжать выплевывать духовную энергию. Однако мгновение спустя, Когда маленький белый больше не выплевывал духовную энергию, Хань Фэй обнаружил, что кусок некачественного духовного камня должен был содержать почти 10 000 очков духовной энергии, но когда маленький белый выплюнул ее, осталось только 6 000 очков. Но Хань Фэй не мог поглотить эти 6000 очков духовной энергии. Его верхний предел духовной энергии составлял 2199 очков, так что остальное было потрачено впустую. Единственное, чему он был рад, так это тому, что духовная энергия, которую выплевывал маленький белый, питала его тело лучше, чем результат его собственного совершенствования. Что-нибудь еще. Глава 179. Хань Фэй знал, что у маленького белого есть еще одна способность искать духовную энергию. Он проявил эту способность, когда они были в той шахте на морском дне, куда маленький белый привел его, чтобы найти духовный камень. Маленький белый прыгнул в воду, а маленький черный последовал за ним. Затем маленький белый повел Хань Фэя плыть в одном направлении. «Ведет ли меня маленький белый к сокровищу или духовной энергии?» – удивился Хань Фэй. Примерно через полчаса маленький белый остановился, крутясь на месте. Хань Фэй тут же достал удочку. Хотя старый Бай на этот раз не разрешил им взять с собой рыболовную приманку, после того как Хань Фэй впрыснул в удочку духовную энергию, она почувствовала небольшое пространство под водой. Это была исключительная способность искусства пустотной рыбалки. Леска ушла почти на 200 метров в глубину. Внезапно Хань Фэй увидел золотого кальмара, пролетевшего мимо со свистом, который исчез в мгновение ока. Бу Хань Фэй даже не знал, что это за кальмар, но судя по скорости, с которой он вырвался, и его реакции в тот момент, это определенно был необычный кальмар. А у маленького белого есть способность находить редких или даже экзотических существ. Хань Фэй уставился на маленького белого с сияющими глазами. Если бы маленький белый обладал такой способностью, он смог бы поймать бесчисленное множество экзотических существ, а затем сплавить их и превратить в таинственных, легендарных существ или даже более сильных существ. «Маленький белый, ты все еще можешь найти его?» — нетерпеливо спросил Хань Фэй. Глаза Хань Фэя сияли. «Ух ты, я собираюсь сколотить состояние». В его сознании всплыла сцена, где он ведет большую армию легендарных существ. Если бы это случилось наяву, он бы буквально властвовал над океаном. При встрече с врагами ему просто необходимо было освободить сотни легендарных существ. Кто сможет устоять перед этим? Маленький белый долго колебался и не двигался с места. Хань Фэй почувствовал, что маленький белый теперь не может найти кальмара. Хань Фэй был расстроен. «Передо мной стояло существо по меньшей мере экзотического вида, но я не успел ничего сделать. Я очень жалею, что он сбежал». Не сумев найти кальмара, Хань Фэй просто некоторое время практиковался в технике водяных жил, прежде чем убрать удочку. Если первый и второй уровни пустотной рыбалки учили людей ловить рыбу, то третий уровень техники водной жилы должен был научить людей превращать рыболовный крючок и леску в пульсацию воды. В этом случае рыболовный крючок мог спокойно подплыть к рыбе и затем непосредственно захватить ее. Но Хань Фэй несколько раз пытался это сделать. Казалось, что эффект был не очень хорошим. Возможно, он еще не научился им пользоваться и будет преуспевать лишь раз в 10 попыток. Хань Фэй был не в настроении практиковаться в этом. Он несколько раз спрашивал маленького белого, сможет ли он снова найти кальмара, но проклятый кальмар, казалось, исчез и больше не мог быть найден. Хань Фэй лежал на палубе лицом к небу. Разве у маленького белого нет других способностей? Пока он думал об этом, в его голове воцарился хаос. Он должен был пойти, чтобы выкопать сокровища морского дна с Чжан Сюанью. Постепенно на него накатила волна дремоты, и он уснул прямо на палубе. Внезапно Хань Фэй вздрогнул и открыл глаза. Как только он открыл глаза, то был поражен. Мир перед его глазами был гротескным и безвкусным. Он увидел множество странных планктонов и множество сверхбольших рыб, проплывающих мимо него. Что случилось? Хань Фэй хотел закричать, но только для того, чтобы выплюнуть цепочку пузырьков. Хань Фэй хотел повернуть голову, но не чувствовал ног. А хвост? У меня даже хвост есть. Черт, маленький белый. Хань Фэй увидел вокруг себя маленький белый кружок, но маленький белый стал странно большим, и он больше не выглядел красивым. Его голова стала такой большой. Боже, неужели я стал маленьким черным? Хань Фэй был ошеломлен. Это был совершенно особый опыт. Он превратился в рыбу, плавающую с плавниками и хвостом, и зрение его глаз изменилось, точно так же, как когда он делал снимок снизу вверх или сверху вниз, где я нахожусь. Хань Фэй вилял хвостом, чтобы поплавать, и время от времени открывал рот, чтобы глотнуть морской воды. Затем он открыл жабры и слегка приоткрыл чешую, чтобы впитать кислород из воды, а затем закрыл рот. Хань Фэй был ошеломлен и не знал, что делать. Я стал маленьким черным. А потом что случилось со мной? Может, я сплю, но почему мне приснился такой сон? Хань Фэй был ошеломлен, когда мимо него проплыла рыба примерно его размера. Костлявая шпора рыбы, примитивный духовный зверь, покрыта костяными шпорами, с чрезвычайно сильной атакующей силой, и часто нападает на врага врасплох. Уровень 13, обычное 152 очков. Ху-у. Он почувствовал, что его тело вышло из-под контроля, когда он бросился, чтобы укусить и разорвать его на части. Только когда он разорвал невинную рыбу на куски, Хань Фэй вновь обрел контроль над своим телом. «Черт, кто-нибудь может объяснить мне, что произошло? Что это за чертовщина? А что такое примитивный духовный зверь? А, почему я чувствую себя сильнее? Это потому, что я съел эту рыбу». Похоже, здесь не существовало никакого понятия о времени. Хань Фэй почувствовал, что он уже давно плавает и съел несколько рыб. Были и такие, которых он хотел съесть, но они убежали. Хань Фэй видел много неизвестных рыб, креветок и крабов, а также знакомых, таких как дух, преследующий креветок, ледяная огненная черепаха и молниеносные крабы. Все это были гребаные примитивные духовные звери. Хань Фэю вдруг пришла в голову чрезвычайно шокирующая идея. Это не рыбный промысел второго уровня, а море, откуда пришли маленький черный и маленький белый. Хань Фэй видел это море во время рыбацкого испытания, когда между ним и морем была пленка, и было бесчисленное множество видов рыб, которые, казалось, пытались прорваться сквозь пленку, но в конце концов, только маленькие черные и маленькие белые прошли сквозь нее. Да, это море. Это должно быть океан души. Поняв это, Хань Фэй был ошеломлен. Что случилось? Почему он здесь? И почему он стал маленьким черным? Если бы это был океан души, разве это не означало бы, что все рыбы перед ним были духовными животными? Хань Фэй клялся, что никогда прежде не видел такого количества духовных зверей. Хань Фэй был немного встревожен. Если он стал маленьким черным, тогда где же он, или маленький черный одержим его душой? В это время Хань Фэй увидел проплывающее мимо огромное чудовище. Он присмотрелся повнимательнее. Что это за чертовщина? Золотой дракон, Арван. Какого хрена? Что это за чертовщина? Хань Фэй задрожал от страха. Он только что видел проплывающую мимо гигантскую Аравану. Золотой Арван, примитивный духовный зверь, в нем есть след золотой драконьей родословной. После пробуждения его качество изменится, и он будет обладать чрезвычайно сильной атакой. Уровень 29 экзотика, необычная, 360 очков. На этот раз маленький черный не бросился кусать его, потому что вместо этого его могли укусить. Внезапно Хань Фэю пришла в голову идея, может ли маленький черный быть съеден другими духовными животными в этом проклятом месте. Понаблюдав некоторое время, Хань Фэй вздохнул с облегчением. Оказалось, что при нормальных обстоятельствах эти духовные звери не нападали бы друг на друга. Но это было не совсем так. Хань Фэй видел, как креветка-богомол забила до смерти духовного зверя и утащила его обратно в свою нору в качестве пищи. В этот момент бесчисленные мысли пронеслись в его голове. Если бы духовные звери были в такой среде, они бы умерли в любое время. Но в реальном мире он никогда не слышал, чтобы чей-то духовный зверь внезапно умирал. Читайте последние главы в Wuxia World, только сайт. Нет, тут должна быть какая-то проблема. Хань Фэй выбрал меч-рыбу и подплыл, чтобы укусить ее. Рыба-меч почувствовала боль и немедленно убежала, но, похоже, не собиралась драться с маленьким черным. Тогда Хань Фэй подбежал к духу, заглатывающему рыбу, и закружился перед его глазами, но рыба, казалось, совсем его не видела. Хань Фэй тут же сообразил. Черт, я и забыл, что маленький черный обладает способностью быть невидимым. Могу ли я завладеть телом маленького белого? При этой мысли у Хань Фэя внезапно закружилась голова, и он увидел перед собой маленькую черную фигурку. Неужели я стал маленьким белым? Ха-ха, интересно. Так что я могу переключаться между этими двумя маленькими парнями. Хань Фэй больше не паниковал, как раньше. Должна же быть причина, по которой он здесь. Съев несколько рыбок, Хань Фэй почувствовал себя очень энергичным. Он овладел телом маленького белого и поплыл к духу, заглатывающему рыбу. А потом случилось нечто неожиданное. Этот дух, заглатывающий рыбу, все еще не видел его. Понятно, что он не мог видеть маленького черного, потому что маленький черный был невидим. Но почему он не видит и маленького белого? Глава 180. Хань Фэй внезапно разволновался, и ему пришла в голову смелая идея. Духовные звери, которые были вызваны, были невидимы в океане душ, а примитивные духовные звери в океане душ вообще не могли их видеть. Чтобы подтвердить эту мысль, Хань Фэй подплыл, но ничего не произошло. Он снова набрался храбрости и проплыл вокруг раков, но тоже ничего не произошло. В конце концов, он долго преследовал золотую аравану, и она никак не реагировала. Однако хвост Хань Фэя случайно коснулся его глаз, и он взмахнул головой и отбросил его прочь. «Ха-ха, отлично. Так как другие примитивные духовные звери не могут видеть меня, тогда, возможно, я смогу съесть их». Хань Фэй немедленно вернулся к телу маленького черного. На этот раз он начал кусать любую рыбу, проходящую мимо. Поначалу те примитивные духовные звери, которых грызли, просто убегали в спешке. В конце концов, внезапная смерть многих духовных животных, наконец, привлекла внимание других примитивных духовных животных в этой воде. Сразу же все примитивные духовные звери в этом районе начали паниковать. Но Хань Фэй этого не почувствовал. Он просто почувствовал, что его мозг внезапно наполнился холодной водой, а затем он почувствовал огромное увеличение силы, главным образом силы его укуса. «Я поднял уровень», Хань Фэй был чрезвычайно взволнован. В прошлом ему приходилось кормить маленького черного каждый день, чтобы помочь ему подняться, но он поднялся только на один уровень через несколько месяцев. Но теперь, в океане душ, он поднялся на один уровень сразу после того, как съел несколько примитивных духовных животных. А что, если он продолжит есть? Когда Хань Фэй съел еще около 30 примитивных духовных животных, пока он снова не поднял уровень, в это время в этом районе царил настоящий переполох. Все примитивные духовные животные бежали в панике. Но это никак не повлияло на Хань Фэя. «Куда вы можете пойти? Я невидим для вас, но вы видимы для меня. Как вы можете сбежать от меня?» На этот раз Хань Фэй начал кусать экзотических и даже редких духовных зверей. Жемчужная рыба, дух, преследующий креветку, сапфировый краб и молниеносный кальмар. Хотя потребовалось немного больше времени, чтобы поймать этих редких духовных зверей, он снова поднял уровень, съев только 12. Маленький черный и маленький белый достигли непосредственно 20 го уровня, а потом он продолжил. Он не знал, сколько времени это заняло. Когда маленький черный и маленький белый достигли 22 го уровня, Хань Фэй огляделся и обнаружил, что рыбы там нет. Вся рыба сбежала. Хань Фэй удивился. В океане душ слишком мало примитивных духовных зверей. Нужно ли мне менять места? После долгого плавания Хань Фэй вдруг увидел вспышку перед глазами, и перед ним появился кальмар с крючкообразными щупальцами по всему телу. Железный крючковатый кальмар, духовный зверь Суньяна, его щупальца похожи на крючки, а крючки ядовиты. Если его поймают, то будет трудно убежать. Уровень 27 редкая 362 очков А, чей-то духовный зверь. Хань Фэй колебался. Должен ли я съесть чье-то духовное животное? Можно мне его съесть? Почему я могу его видеть? Значит ли это, что духовные звери, которые были вызваны сюда, могли видеть друг друга в океане душ? Хань Фэй немного подумал. Может быть, я попробую откусить кусочек? Железный крючковатый кальмар, очевидно, увидел маленького белого и внезапно ударил его своим крючком. Что? Я все еще думаю, съесть тебя или нет, но ты взял на себя инициативу напасть на меня, удивился Хань Фэй. Маленький белый быстро увернулся. Но Хань Фэй был зол. Я не собиралась тебя есть, но ты начал первый. Поэтому Хань Фэй подплыл и откусил щупальце кальмара. Пока он собирался снова напасть, духовный зверь со свистом отлетел в сторону и быстро скрылся. Хань Фэй продолжал преследовать его, но, к сожалению, поскольку парень мог видеть маленького белого, он бежал очень быстро. Через некоторое время Хань Фэй сдался. Вызванный духовный зверь уже обладал сознанием, иначе он не убежал бы так быстро. После некоторого плавания, когда вокруг него снова появилось множество примитивных духовных зверей, он снова начал пожирать их как сумасшедший. Хань Фэй чувствовал, что он может поднять уровень в любой момент. Внезапно у него закружилась голова, а когда он снова проснулся, то обнаружил, что спит на палубе. «А, неужели я вышел из океана души?» Почему? В этот момент Хань Фэй внезапно отскочил от палубы и мгновенно выбросил двойные ножи, которые держал в руке. Кто же это? Хань Фэй вернулся, и к тому месту, где он только что спал, была прибита стрела. Кто это? Кто тебя предупредил? В нескольких десятках метров от них приближалась рыбацкая лодка. На носу корабля один человек держал длинный лук и снова выпустил три стрелы, намереваясь убить Хань Фэя. Ляск, ляск, ляск. Три стрелы были легко блокированы Хань Фэем. Хань Фэй слегка повернул запястье. Продвинутый великий мастер рыбной ловли, мужчина выглядел удивленным. Этот парень не был убит моим тайным нападением. Те, кто мог выйти на второй уровень рыболовства, были по меньшей мере великими мастерами рыбной ловли. Первое, что пришло ему в голову, это убежать, когда его тайная атака не удалась. Теперь ты хочешь сбежать? Ты думаешь, я тупой? Хань Фэй прошелся по воздуху, размахивая удочкой, и в мгновение ока связал этого человека леской. Затем двойные ножи в его руке со свистом рассекли воздух, прочертив в воздухе странную дугу. Ляск. Человек поднял лук, чтобы заблокировать удар, но в следующий момент длинный лук, который сопровождал его в течение многих лет, был разрезан пополам. «Магическое оружие!» — воскликнул мужчина, вытаскивая кинжал и пытаясь перерезать привязывающую его леску. Однако леска быстро ослабла, и Хань Фэй забрал ее обратно. Два ножа полетели обратно в его руку, и Хань Фэй ступил на корабль этого человека. «Маленький брат, прости меня!» «Пожалуйста, сохрани мне жизнь, я отплачу тебе тем же». Хань Фэй усмехнулся. «Каким образом?» Хун в тот момент, когда Хань Фэй улыбнулся, он снова двинулся, и Хань Фэй увидел кальмара, мгновенно слившегося с ним. Удивился Хань Фэй. «Кальмар с железным крючком?» Хань Фэй был уверен, что это тот самый кальмар с железным крючком, которого он только что видел. Лись в воздухе упал призрак большого тюленя. Бурлящий в воде тюлень появился очень быстро, разбив кабину и сбросив человека в воду. Хань Фэй убрал печать. Казалось, он ударил его слишком сильно. Был ли этот человек убит? Хань Фэй стоял на лодке и некоторое время наблюдал за происходящим. Через несколько минут из моря внезапно высунулась голова с окровавленным лицом. «Помогите, помогите мне!» Хань Фэй не двинулся с места. Стоя на носу корабля, он спросил. «Тебя зовут Сунь Ян?» «Да». «Помоги!» В следующее мгновение Сунь Яна словно что-то утащило в воду, и он больше не вынырнул. «Больше всего я ненавижу неверных людей вроде тебя». Хань Фэй не удивился. После того, как Суебэй был поражен печатью, он потерял сознание. Сунь Яну было нелегко оставаться под водой слишком долго. Однако его звали Сунь Ян, он не случайно встретил его здесь. Он только что встретил железного крюковатого кальмара в океане души. Читайте последние главы в Wuxia World. Только сайт Хань Фэй почувствовал, что открыл большую тайну, ужасную тайну. Когда человек был рядом с ним, то расстояние между их духовными животными в океане души также было очень близко. Но дело было в том, почему он мог войти в мир, где обитали духовные звери. Поскольку он мог войти в нее, могли ли войти в нее и другие? Если бы каждый мог, разве это не было бы небезопасно для его духовного зверя в океане души? Что касается этого вопроса, он решил подождать и попробовать это, когда они снова встретятся через три дня. Тогда Хань Фэй снова попытался войти в океан души, но потерпел неудачу. Лежал ли он, спал или был в каком-то оцепенении, он не мог войти. Маленький черный и маленький белый совсем не поняли, что он имел в виду. А может быть, они даже не знают, что в них вселился демон. Но Хань Фэй обнаружил, что маленький черный и маленький белый уже достигли 22-го уровня. Сколько времени это заняло? Прошло всего полчаса, а раньше они могли подняться только на один уровень за несколько месяцев. Хань Фэй был потрясен. Через полчаса они поднялись с 17-го уровня на 22 и краткое, приняв пищу. Насколько шокирующей была эта скорость поднятия уровня? Глава 181. По мере того, как Хань Фэй совершенствовался, день превращался в ночь. Сегодня море волновалось, и ветер ревел. Три луны были почти скрыты облаками, и рыбацкая лодка Хань Фэя дрейфовала по морю. Днем он не чувствовал разницы между рыбными промыслами второго и первого уровнем. Хотя иногда из воды выпрыгивали какие-то глупые большие рыбы и нападали на него, они вовсе не были его противниками, и не было никаких больших креветок, похожих на щупальца креветок, взбирающихся на рыбацкую лодку. Ночью все было по-другому. Волны вздымались, и время от времени к рыбацкой лодке привязывались кальмары. В отличие от обычных рыбных кальмаров, Эти были очень свирепы. Хлоп. Несколько десятков метровых щупалец ударили по палубе, и Хань Фэй почти не переставал размахивать своими двойными ножами. С наступлением темноты он рубил, и сотни щупалец были засунуты в пространство. «Черт, ты еще не закончил, ты не можешь просто дать мне поспать, маленький черный, укуси их, укусите этих ублюдков до смерти». Выругавшись, Хань Фэй перерезал эти надоедливые щупальца. Хотя казалось, что легко отрубить эти щупальца, на самом деле каждая из них была очень мощным. Если бы двойные ножи не были магическим оружием, это определенно не было бы так просто, как сейчас. Часа через два Хань Фэй разинул рот. Весь корабль был почти полон кальмаров. К счастью, кальмары не были осьминогами, которые были намного страшнее. Там было так много щупалец кальмара, что он даже не потрудился запихнуть их в пространство вселенной. Вся лодка была полна этой дряни, которой было слишком много для маленького черного, чтобы съесть ее, так что Хань Фэй мог только выбросить их всех в море. Внезапно Хань Фэй увидел, что вокруг него беспокойно кружится маленькая белая фигурка. Есть что-то особенное? В следующее мгновение он увидел бледно-золотую тень. В мгновение ока щупальца взметнулось и смахнуло бесчисленные щупальца на палубе. Кальмар, забравшийся на корабль, был разрезан пополам. Огромная сила тащила рыбацкую лодку вперед. Лицо Хань Фэя слегка изменилось. «Это тот золотой кальмар?» Хань Фэй был потрясен. «Я так долго искал тебя и не смог найти. Теперь ты действительно сам пришел ко мне?» Хью, не обращая внимания на щупальца, пока золотой кальмар охотился, Хань Фэй опустил свой рыболовный крючок в воду и активировал тысячу нитей, чтобы связать золотого кальмара, а также кальмара, который был втянут в воду. В тот момент, когда рыболовный крючок вошел в воду, золотой кальмар еще не обнаружил его. Как только тысяча нитей завертелись, тут же кальмар и попыталась убежать. «Ха-ха, ты не сможешь убежать!» Техника тысячи переплетений немедленно возымела действие и связала сразу три щупальца золотого кальмара. Писк, казалось, под водой раздается какой-то странный звук. Удивился Хань Фэй. «Может ли кальмар пищать? Что ты за кальмар такой?» Гум, в мгновение ока Хань Фэя потянула вперед, и удочка почти вырвалась у него из рук. Когда Хань Фэй стабилизировался, он обнаружил, что леска была вытянута на 100 метров. Черт возьми, так быстро он едва не потерял равновесие, вокруг было слишком много щупалец, поэтому он стиснул зубы, и рыбацкая лодка мгновенно исчезла. Его оттащили на несколько десятков метров. Флуп. Хань Фэй упал в море. В тот момент, когда он вошел в море, бесчисленные когти потянулись к нему. Слежь. Маленький черный вспыхнул холодный блеск, и пять или шесть щупалец были отрезаны. Тут же в воде появилась водяная стена, и он использовал технику контроля воды, чтобы блокировать десятки щупалец. Затем Хань Фэя утащили в глубокое море. По пути Хань Фэй активировал искусство странствующего дракона, схватил удочку одной рукой и сделал несколько странных движений, чтобы блокировать различные щупальца. Полосатая рыба, большеголовая креветка и косяки рыб, было бесчисленное множество морских существ, которых было гораздо больше, чем в обычных рыбных промыслах. Здесь, хотя поверхность моря была волнистой, все еще было так много рыб под водой. Однако Хань Фэй ничуть не испугался. С тех пор, как он поймал этого золотого кальмара, он, конечно же, не отпустит его. Он активировал поцелуй крючка и заставил рыболовный крючок глубоко войти в тело золотого кальмара. Хань Фэй рывком отдернул леску, но его потянуло в сторону золотого кальмара. Хью, Хань Фэй стиснул зубы. Слишком быстро. Этот кальмар плывет слишком быстро. Рыба поблизости не могла его догнать. Некоторые кальмары только что протянули свои щупальца, но Хань Фэй был уже в 20 метрах от них. Что это за кальмар? Черт возьми, как он может плыть так чертовски быстро? Через мгновение Хань Фэй не понял, где он, но увидел под ногами большую группу кораллов, и кальмар потащил его к рифу. Бам! Глухой звук. Песок на дне моря летел, и кораллы разбивались вдребезги. Хань Фэй не знал, сколько кораллов было повреждено. Он разозлился и еще сильнее попытался вытащить удочку. Через некоторое время он наконец увидел золотого кальмара более чем в 10 метрах от себя. Он был почти 3-метровой длины. Из-за того, что он бежал слишком быстро, водяные знаки, нарисованные по пути, были похожи на ножи. Но он был вне себя от радости, увидев ряд данных. Золотой кальмар, мутировавший молниеносный кальмар, робкий, как заяц, и невероятно быстрый. У него есть кость, которую можно использовать для совершенствования духовного оружия. Уровень 23 экзотика 468 очков. Поедание его мяса может пробудить талант к скорости. Кость вора Ханьфэй просиял с улыбкой. Это экзотическое существо. Неудивительно, что это так потрясающе. Если бы он не пришел бы ко мне сам, я бы не смог его поймать. Пу. Пока Ханьфэй улыбался, в воде с глухим стуком появилась огромная масса чернил. Пах кальмар, также известный как каракатица, имел чернильный мешок в своем теле. Обычно он выбрасывал чернила, чтобы убежать, когда ему угрожала опасность. Ханьфэй погрузился в массу черных чернил и сразу же почувствовал головокружение и почти рвоту. Яд, эффект паралича. Ханьфэй почувствовал, что у него кружится голова. Хотя он и взял экзотический ядовитый фрукт, сами чернила не были ядовитыми, точнее, наполовину ядовитыми, так что полностью сопротивляться им было невозможно. К счастью, парализующий эффект тела постепенно ослабевал, но его все еще рвало. Писк. Золотой кальмар впереди был встревоженный, казалось, удивлялся, почему он не может избавиться от этой штуки. Вселенский клинок. Пхиу. В воде вспыхнул холодный свет, и тело золотого кальмара мгновенно проникло внутрь. Бам! Золотой кальмар врезался в груду кораллов. Ханьфэй убрал нож и быстро подошел к нему. В это время кальмар наконец вспомнил о своих щупальцах. Пи. Когда Ханьфэй отрубил щупальце, золотой кальмар снова взвизгнул от боли и снова побежал. Но на этот раз ему будет не так-то легко убежать. Примерно через 10 минут Ханьфэй отрезал 10 щупалец золотого кальмара, оставив только 3 запутавшихся в леске. Читайте последние главы в Wuxia World. Только сайт. Ханьфэй стоял перед этим большим кальмаром. Беги, продолжай бежать. Хаем, ты не сможешь убежать от меня сегодня. Собрать. Золотой кальмар, 7 щупалец которого были отрезаны, был изрублен Ханьфэем. Теперь она была очень слабым, поэтому его легко было собрать в сосуд для очищения демонов. Ханьфэй с довольным видом выплыл на поверхность моря. В рыбном промысле второго уровня было много подводных существ. В этот момент он внезапно увидел жуткую рыбу с головой дракона, которая плыла на него. Бам! Ханьфэй раздавил рыбу с помощью печати и поплыл вверх, не останавливаясь. По пути он встретил рыбу с головой дракона, краба с человеческим лицом, и по дороге он больше боялся, чем страдал. К своему ужасу, он был почти ранен крабом с человеческим лицом. В этот момент он увидел галлюцинации. Казалось, вокруг него было бесчисленное множество щупалец, настолько плотных, что он даже не мог сосчитать. Если бы не маленький черный, который тут же набросился на краба с человеческим лицом, ему, возможно, пришлось бы какое-то время оставаться в воде. В море показалась белая рыбацкая лодка. Ханьфэй лежал на лодке и тяжело дышал. Поймать экзотических существ было действительно нелегко, гораздо труднее, чем редких. Глава 182. Пролежав на рыбацкой лодке менее 5 минут, Ханьфэй почувствовал движение на дне лодки. Излишне говорить, что это определенно были те проклятые кальмары. Маленький черный, укуси их. А нет, я, кажется, забыл про 9 хвостов. В мгновение ока на его руке появилось 9 хвостов. Он замер на мгновение, а затем увидел щупальце, протянувшиеся от борта лодки. Без малейшего колебания 9 хвостов немедленно схватили щупальца двумя когтями и укусили их. Охраняя этот чертов корабль, понял. Ханьфэй знал, почему он решил забыть этого ублюдка. Как только его выпустил, он начал бесноваться. Кальмары под водой тоже были ошеломлены. О, что случилось с моим щупальцем? 5 или 6 щупалец вдруг яростно высунулись наружу. 9 хвостов на какое-то время застыл и замахал хвостами, а 4 или 5 щупалец были отрезаны и упали на палубу. Ханьфэй облокотился на кабину и крикнул 9-хвосту. «Эй, здесь щупальца!» Может быть, 9-хвостов уже давно не появлялся. Он был очень возбужден и энергично бегал по лодке. Хотя щупальца не были слабыми, они не могли противостоять 9-хвостам, существу легендарного уровня. В этот момент вся вселенная была напичкана щупальцами. Ханьфэй решил отнести эти щупальца обратно в стойло для барбекю рыб-драконов, так как они, вероятно, могли бы продаваться за большие деньги. Было раннее утро, за 2 часа до рассвета. Ханьфэй увидел, как из моря выпрыгнула большая рыба длиной в несколько десятков метров. Ханьфэй был ошеломлен. Что, черт возьми, это было? Как мог быть такой большой кит в рыбном промысле второго уровня? Ты что, издеваешься надо мной? Большая рыба направилась прямо к рыбацкой лодке Ханьфэя. Ханьфэй был поражен, быстро готовясь направить рыбацкую лодку, чтобы сбежать. Рык, внезапно он услышал вой дракона. Ханьфэй обернулся. Дракон, гигантская аравана, единственная крупная рыба, которая могла выть таким образом, которую он видел, была гигантская аравана Ся Сяченя. Через некоторое время Ханьфэй увидел, что Ся Сячань сидит на спине рыбы по диагонали и небрежно пинает воду ногами. И эти кальмары, столкнувшись с гигантом араваной, немедленно спаслись бегством. Ся Сячань помахала ему рукой. Когда Ся Сячань прыгнул на рыбацкую лодку, девять хвостов все еще бегал вокруг, дико размахивая хвостами. В лодке было так много щупалец, что Ханьфэй не успел их поднять. Ся Сячань тут же уселась на палубу. К счастью, вторая лодка крепкая. Ханьфэй был потрясен. «Почему ты здесь? Где твоя лодка?» Ся Сячань посмотрела на щупальца. Она затонула. «Почему рыбный промысел второго уровня такой? Я слышал, что люди часто остаются на рыбалке второго уровня на много дней. Как получилось, что так много кальмаров появилось, когда мы пришли сюда?» Ся Сячань пожала плечами. «Кто знает, возможно, нам не повезло. На рыбных промыслах может случиться все, что угодно. В случае опасности мы можем направить наши рыбацкие лодки в воздух или в смешанную зону. Тогда почему же ты этого не сделала?» Ся Сячань снова пожала плечами. «Рост будет только тогда, когда будут проблемы. А, у тебя есть барбекю? Я хочу поесть». Ханьфэй достал из морской раковины несколько шампуров и протянул их Ся Сяченю. Ханьфэй не мог себе представить, как она потопила свою лодку, но ее гигантская аравана была действительно волшебной, немного слишком сильной. Ся Сячань откусила кусочек чесночных креветок. «Ням, вкусно. Кстати, как ты сюда попал? Я помню, что ты, кажется, направлялся на юг или на запад. Ты ведь не был в том же направлении, что и я, верно?» Ханьфэй хмыкнул. «Я просто позволил своей рыбацкой лодке плыть по морю. Откуда мне знать, куда я плыву?» Не то чтобы Ханьфэй не хотел рассказать ей, что он только что сделал. Золотой кальмар лежал в сосуде для очищения демонов, и теперь он не мог его вытащить. Ся Сячань посмотрела на девять хвостов. «Ты, креветка-богомол, очень хороша. Пока он охраняет лодку, тебе ничего не нужно делать». Ханьфэй спросил с улыбкой. «Ты подумывала о том, чтобы поймать договорную духовную рыбу?» Ся Сячань равнодушно покачала головой. «Никакой рыбы недостаточно. Редкие из них бесполезны, и я не могу поймать ни одной экзотической рыбы. Но я действительно хочу поймать договорную духовную рыбу в рыбном промысле второго уровня». Ханьфэй кивнул. Это было правдой. Из всех пятерых только у него был договорный духовный зверь, хотя только Ханьфэй знал, что его отношения с девятью хвостами не были договорными. Остальные четверо должны ждать, чтобы поймать мощного духовного зверя по контракту. Ся Сячань вдруг сказала: «Пойдем найдем Куан Куана, а как же Сиабай и Чжан Сюаню?» «Сиабай – манипулятор. Эти кальмары не смогут причинить ей вреда. У Чжан Сюаню есть кровожадная акула. Даже если его рыбацкая лодка утонет, он сможет оседлать акулу, как и я. Куан Куан совсем другой, его духовный моллюск не умеет плавать». Ханьфэй кивнул. Теперь, когда он встретил Ся Сячань, он должен был прекратить практиковать технику водяных жил. Ханьфэй чувствовал, что узнал гораздо больше о своем духовном звере. «Что же касается истинного смысла рыбалки, — сказал старый Бай, — то он действительно не имел ни малейшего понятия. Он же не мог просто бросить рыболовный крючок в море, верно?» Ли Рен Куран был совершенно беспомощен. «Что случилось с этими кальмарами? Почему они все время лезли на его лодку?» В темноте ночи возникла волшебная сцена. Вокруг его рыбацкой лодки плавало оружие. Когда дело доходило до групповых сражений, у оружейника было даже больше преимуществ, чем у воина души. Различные виды мечей и ножей танцевали в воздухе, а щупальца летали по земле и небу. К тому времени, когда Ханьфэй прибыл, рыбацкая лодка Ли Рен Курана была полна дыр, но не разорванных кальмарами, а пробитых его собственным оружием. Увидев рыбацкую лодку Ханьфэя, Ли Рен Куран тут же помахал ему рукой. «Эй, Ханьфэй, я так скучал по тебе, иди и помоги мне выбраться». Через несколько минут они втроем сидели на рыбацкой лодке Ханьфэя и ели барбекю. Рыбацкая лодка Ли Рен Курана начала течь и затонула наполовину. Ли Рен Куран пробормотал: «Почему моя рыбацкая лодка такая хлипкая? Нет, мы должны найти способ выкопать немного дерева с морского дна и построить наши собственные рыбацкие лодки». После ночи, у троих из пятерых рыбацкие лодки были потоплены. Вскоре после рассвета Чжан Сюаню вернулся на своей акуле, а через полчаса вернулась и Ло Сяобай. Рыбацкая лодка Ло Сяобая была почти сломана. Она села на рыбацкую лодку Хань Фэя и спросила, когда вы вернулись. Чжан Сюаню выглядел раздраженным. Я вернулся, когда моя рыбацкая лодка затонула. Рыбацкая лодка слишком хрупкая. Меня чуть не утащили в море эти чертовы кальмары. Прошлой ночью была особенная ситуация, но так как осталась только эта рыбацкая лодка, давайте просто работать вместе. Как насчет того, чтобы обсудить то, что мы узнали о наших духовных зверях? Предложил Хань Фэй. Ли Рен Куан кивнул. Ничего удивительного. Мой духовный моллюск может быстро поглощать ауру и обладает очень сильной защитной силой. Ну, а вчера я узнал, что он может менять цвет. Он может стать того же цвета, что и кальмар. Чжан Сюаню беспомощно сказал, есть так много существ, которые могут менять цвет в море. Что это за способность такая? Глаза Ло Сяобая стали холодными. Нет, это способность. По крайней мере, это доказывает, что духовный моллюск обладает маскировочной способностью. Мой синий цветок каннибала может выпускать парализующий яд в широком диапазоне. Только из-за яда прошлой ночью я не пострадала. Ся Сиачань сказал небрежно, как будто не впечатленная. Похоже, что у всех нас есть некоторые новые знания о наших духовных животных. С этими словами Ся Сиачань внезапно исчезла, а затем появилась на носу корабля почти одновременно. Черт возьми, что это за способность? Все были ошеломлены. Она двигалась так быстро, или это была тень? Это было слишком быстро. Лицо Ся Сиачань сияло от гордости. Это особая способность моей теневой креветки. С его помощью я могу мгновенно переместиться в любое место в радиусе 100 метров. Каждый. Читайте последние главы в Wuxia World. Только сайт Чжан Сюаню вдруг указал на большую акулу в воде и выругался. Ты видел это? О, я действительно разочарован тобой. Ты такой большой, но совершенно бесполезный. Тогда Чжан Сюаню пожал плечами. Я могу управлять некоторыми существами низкого уровня, помещая след своего сознания в их тела. Но экзотические виды труднее контролировать, и вероятность неудачи слишком велика. Каждый. Ты хочешь сказать, что можешь стать рыбой? Полюбопытствовал Хань Фэй. Чжан Сюаню объяснил. Дело не в том, что я могу стать рыбой. Я все еще я, но я управляю рыбой. У меня будут два видения одновременно. Все были поражены. Каково это иметь видение рыбы? Только Хань Фэй размышлял. Я знаю, каково это. Это совсем не смешно. Конечно, Хань Фэй не был уверен, действительно ли эти ребята сказали всю информацию, которую они узнали. Например, это была всего одна ночь, а Ся Сиачань уже обладала способностью телепортации. Серьезно? Ло Сяобай спросил. Хань Фэй, а как же ты? Глава 183. В этот момент все смотрели на Хань Фэя. Хань Фэй подумал про себя. Я не могу просто сказать им, что могу войти в океан душ. Эта способность кажется немного чрезмерной. Поэтому Хань Фэй сказал, мой маленький белый может искать экзотические виды в море. Прошлой ночью я гонялся за экзотическим существом и каким-то образом встретил Ся Сяченя. Экзотическим существом? Воскликнули все в унисон, глядя на Хань Фэя сияющими глазами. Хань Фэй криво усмехнулся. Не волнуйтесь, если экзотические существа будут обнаружены, они спрячутся и не смогут быть найдены снова. С их способностью реагировать и убегать, их очень трудно поймать. Чжан Сюаню взволнованно сказал, но нас же пятеро. Пока мы найдем их, они не смогут убежать от нас. Ся Сиачань не терпелось попробовать. У меня есть возможность телепортироваться. Пока я нахожусь в пределах 100 метров от них, я могу поймать их. Хань Фэй помолчал. Да, эта способность Ся Сиачаня слишком сильна. Телепортация – это действительно волшебный навык. Ло Сяобай добавила. Я также могу высвобождать паралитические токсины в определенной области. Ли Рен Куан помахал рукой. Я могу. Чжан Сюаню усмехнулся. Нет, ты не можешь. Твой духовный моллюск может только менять цвет. Какой, к черту, от этого прок? Я могу контролировать самых слабых рыб в рыбном промысле второго уровня, что может помочь следить за экзотическими существами. Ли Рен Куан. Дискуссия кипела, пока внезапно все снова не посмотрели на Хань Фэя. Глаза Ся Сиачаня засияли. «Ну, красавец, мы рассчитываем, что ты получишь наших контрактных духовных зверей». Хань Фэй вздрогнул. «Не называй меня так, Хаэм». Хань Фэй неловко улыбнулся. «Может быть, мы отправимся на промысле третьего уровня, чтобы найти контрактных духовных зверей, экзотические существа в рыбном промысле второго уровня могут оказаться недостаточно сильными. Лоси Абай покачала головой. Нет, договорные духовные звери могут расти вместе со своими хозяевами и не будут слабее тех, кто находится на третьем уровне промысла. Их сила не зависит от промысла. Эхом отозвалась Ся Сиачань. Экзотические существа не часто встречаются в рыбном промысле второго уровня. Вскоре они пришли к общему мнению, и все выжидающие посмотрели на Хань Фэя. Хань Фэй согласился. Хорошо, я не уверен, что маленький белый сможет их найти. Я попробую это сделать. Лоси Абай поколебалась и сказала. Ты можете дать ему другое название? Лоси Абай завидовал, потому что Сиабай означает маленький белый. Хань Фэй. Хань Фэй не воспринял слова Лоси Абая всерьез. Он коснулся головы маленького белого и сказал. «Маленький белый, ты все еще можешь найти существо, подобное золотому кальмару вчера. Попробуй». Маленький белый вошел в воду и некоторое время в замешательстве оглядывался по сторонам. В конце концов, он выбрал направление с некоторой неопределенностью. Хотя остальные не знали, можно ли доверять маленькому белому, они были очень рады, что он начал вести их. Поэтому они начали говорить о том, какие экзотические существа они могли бы получить. Ли Рен Куан закричал, «Я хочу черепаху, экзотическую черепаху. Тогда моя защитная сила, безусловно, сможет догнать Хань Фэя». Чжан Сюань Юй с тоской посмотрел на него, «Я хочу скоростную рыбу, чем быстрее она будет, тем лучше, чтобы это ни было. Мне нужен духовный зверь, который может и атаковать, и защищаться, чтобы компенсировать недостатки манипулятора». Глаза Ся Сиачэня расширились. «Я хочу одного с большой силой атаки». Чжан Сюанью был беспомощен. «Разве твоя сила атаки недостаточно сильна? Есть очень мало великих мастеров рыбной ловли, которые могут блокировать твои кинжалы». Ся Сиачэнь посмотрела на Хань Фэя. «Нет, он может. Я хочу пронзить его тело». «Эй», беспомощно сказал Хань Фэй, «ты говоришь так, как будто экзотические существа уже у тебя в кармане. А ты, Ся Сиачань, можешь перестать думать о том, как заколоть меня каждый день. Я тебя обидел? Да, это так, Хань Фэй». Внезапно Лоси Абай сказала. «Ну что ж, все, давайте учиться телепатии». «Все?» Лоси Абай объяснила. «Прежде чем мы ушли, наши учителя догадались, что мы пойдем в воду, поэтому они подготовили для нас небольшую технику, с помощью которой мы можем общаться в воде». Удивился Хань Фэй. «Есть ли такая техника?» Хань Фэй был потрясен. Когда он выходил в море, то был либо один, либо жестикулировал вместе с другими. Так существовала ли такая передовая техника, как это работает? Остальные тоже были ошарашены. Они, казалось, тоже услышали это в первый раз. Лоси Абай продолжала. «Я не ожидала, что мы выйдем в море так быстро, но всего за один день, сказав это, Лоси Абай достал нефритовый листок. Телепатию легко освоить. Нам просто нужно немного потренироваться». Остальные отнеслись к нефритовому листку с подозрением, и когда они увидели так называемую телепатическую технику, они все выглядели ошеломленными. На самом деле эта техника была своего рода колебанием энергии, вызванным сочетанием духовной силы и духовной энергии. Волшебная часть заключалась в том, что операция была простой, но спрос был высоким. Духовную силу нелегко было контролировать. Однако рыбаку или мастеру рыбной ловли было практически невозможно овладеть этой техникой, потому что им не хватало духовной силы. Но великие мастера рыбной ловли могли легко использовать сочетание духовной силы и духовной энергии для передачи мысли в сознание конкретного человека. Хотя Хань Фэй так и не понял, что это за принцип, он попробовал его и крикнул Ся Сиачань. «Эй, эй!» Ся Сиачань похлопала Хань Фэя по плечу. «Какого черта ты делаешь? Прекрати издавать этот дурацкий звук. Я просто испытываю это на тебе. Почему вы все испробываете его на мне? Теперь у меня в голове три голоса, каждый». И тут в голове Хань Фэя зазвучали два голоса. У Ли Рен Куана был нетерпеливый тон. «Я хочу есть барбекю». Затем голос Чжан Сюаньюя прервал его. «Вы с Ся Сиачан любите друг друга?» Хань Фэй был беспомощен. «Ладно, не надо больше пытаться. Очень просто. Очень низкая тарта энергии». Но все четверо оглянулись вокруг. Никто не знал, что именно они сказали друг другу, но все равно выглядели неловко. Хань Фэй подумал, что, может быть, только он сказал что-то простое, в то время как другие, как Чжан Сюанью, сплетничали. Хань Фэй вдруг посмотрел на Чжан Сюанью. что ты сделал с Хукериной из первой академии. Я слышал, что ты оставался с ней наедине целую ночь». Чжан Сюань Юй усмехнулся. «А как насчет тебя? Я слышал, ты похитил Ся Юй. Что ты с ней сделал?» «Я всего лишь сказал несколько слов Ся Юй, но ты остался с ней наедине на целую ночь». Глаза Чжан Сюань Юй сузились. «Не надо двукратных девочек, иначе я выбью из тебя всю дурь». Хань Фэй и Чжан Сюань Юй обменялись взглядами, как будто они смотрели друг на друга. Ся Ся Чань вмешалась. «Вы двое тайно болтаете, о чем вы говорите?» Хань Фэй фыркнул. «Конечно нет. Почему я должен с ним поболтать? Я лучше поболтаю с тобой», — презрительно сказал Чжан Сюань Юй. «Я не хочу с ним разговаривать. Я был просто в оцепенении. Маленький белый проплыл больше часа и преодолел почти 1000 миль. В течение этого периода Хань Фэй время от времени получал всевозможные странные проблемы от 4 других. Он посмотрел на остальных, которые, казалось, весело болтали друг с другом. Это было в буквальном смысле даже удобнее, чем позвонить по телефону. Внезапно маленький белый остановился. «Прекратите болтать», — крикнул Хань Фэй. «У нас кое-что есть». Все они пришли в возбуждение и высунули головы из лодки. «Мы не можем просто бросить удочку в рыбу. Вот так я вчера и избавился от золотого кальмара». «Читайте последние главы в Wuxia World», — только сайт Чжан Сюань Юй предложил. «Успокойся. Брось удочку на 3 метра под воду и поймай сначала маленькую рыбку». Ло Сяобай тут же взмахнула удочкой. Через минуту была поймана рыба с желтыми костями. Рыба с желтыми костями, как и полосатая рыба, была обычной рыбой на втором уровне промысла. Он был назван так потому, что его кости были чрезвычайно твердыми и могли быть использованы для изготовления оружия. Лицо Чжан Сюань Юя слегка изменилось, а глаза стали стеклянными. В следующее мгновение желтокостая рыба дернулась и посмотрела на них своими рыбьими глазами. Чжан Сюань Юй глубоко вздохнул. «Такой уродливый. Ладно, брось его в воду». Все, через мгновение, когда все были взволнованы, Чжан Сюань Юй вдруг сказал: «Это черепаха, серебряная. А нет, в ее теле много ножей, так много, что я не могу сосчитать их все». Ли Рен Куан тут же щелкнул себя по бедру. «Мой, ха-ха, первый мой». Остальные не были разочарованы тем, что этот был не их, но были еще более взволнованы. Так как маленький белый действительно мог найти экзотических существ, это был просто вопрос времени, пока они не найдут других. Глава 184. Теперь, когда они узнали, что это была черепаха, и цель обнаружения была достигнута, Хань Фэй поспешно сказал: «Не позволяйте вашей желтокостной рыбе слишком близко подходить к ней. Держись от нее подальше, как глубоко водой». Чжан Сюань Юй проанализировал. Примерно в 200 метрах под водой, лежа на каменной платформе посреди кораллового куста, Ло Сяобай кивнула: «Я пойду под воду первой, чтобы выпустить парализующие токсины в радиусе 100 метров». Хань Фэй быстро сказал: «Расширь диапазон еще немного. Мы ничего не знаем об этой черепахе. А что, если это быстрая черепаха и она уплывет?» Все потеряли дар речи. Как могло быть так много быстрых существ? Чжан Сюань Юй снова заговорил: «Подожди минутку, черепаха нашла меня. Черт, я в десятках метров от него. Как он мог обнаружить меня? Позволь мне уплыть». Ло Сяобай остановилась. «Так я пойду под воду или нет? Эта черепаха кажется очень умной. Ты можешь выпустить токсины с поверхности воды?» — спросил Хань Фэй. «Нет, может быть, Чжан Сюань Юй последует за мной, и мои виноградные лозы поднимутся со дна моря». «Нет, как только твои виноградные лозы появятся, другие существа поблизости заметят их, и эта большая черепаха обязательно их обнаружит». Ли Рен Куан был встревожен. «Почему бы нам просто не сразиться с ней?» Чжан Сюань Юй кивнул. «Звучит правдоподобно. Мы можем окружить ее в 5 направлениях. Хань Фэй подумал об этом, но у него не было никакого опыта с этим, поэтому он кивнул и сказал: «На всякий случай, давайте подплывем к ней с расстояния 500 метров. Чжан Сюань Юй, следи за черепахой издали. Мы должны подплыть к ней быстро, иначе будет очень хлопотно просто избавиться от рыбы и креветок в море». Ся Ся Чань предложила: «Я могу приблизиться к ней в скрытом режиме и ждать вас на расстоянии 100 метров. Если она хочет сбежать, я могу телепортироваться к ней». «Разве нет предела твоей телепортации? Это займет всего секунду». Все потеряли дар речи. Телепортация уже была мощной способностью, а теперь ты сказала, что она занимает всего секунду. Затем каждый использовал свои соответствующие средства, чтобы проплыть 500 метров. Ло Сяобай использовала виноградные лозы, Чжан Сюаню и морские волны, Ся Сячань свою скрытность, Хань Фэй ступала по воздуху, а Ли Рен Куран летел на большом палаше. Как только Хань Фэй вошел в воду, на него набросилась полосатая рыба. Хань Фэй просто приказал маленькому черному съесть его и убежал от других атакующих рыб с различными позами. Хань Фэй разговаривал с Ли Рен Кураном по телепатии. К счастью, расстояние было не слишком велико, хотя время от времени они все еще могли слышать друг друга. «Вы достигли морского дна?» – спросил Хань Фэй. «Да, но большая группа демонических рыб нападает на меня», – взволнованно произнес Ли Рен Куран. «Быстро убей их». С другой стороны, Ся Сячань сказала: «Я на месте». Ло Сяобай проинструктировала: «Все, плывите через 3 секунды. 3, 2, 1». Гдун Хань Фэй мгновенно активировал искусство странствующего дракона. Как только Ли Рен Куран активировал потоки ножей и мечей, окружающие демонические рыбы разлетелись вдребезги. Чжан Сюанью вызвал кровожадную акулу и бросился плыть. Ло Сяобай мчалась вперед, с тысячами лианом, как сирена в море. Хань Фэй только что проплыл почти 200 метров, а остальные около 300 метров. Внезапно Ся Сячань закричала: «Сяобай, в твою сторону!» Она обнаружила нас и собирается убежать. Все встревожились и поплыли вперед так быстро, как только могли. Все они активировали свои самые мощные боевые навыки и убивали любую демоническую рыбу на своем пути. Ло Сяобай удивленно сказала: «Ее скорость очень высока, почти такая же, как у меня. Позволь мне заблокировать ее». Тогда остальные только почувствовали сильную волну духовной энергии в нескольких сотнях метров от себя. В следующее мгновение они увидели, что вода полна сломанных виноградных лоз. Рык драконий вой, Хань Фэй был потрясен. Ся Сячань вызвала свою гигантскую аравану для этой черепахи. В течение всего лишь дюжины секунд там, казалось, шла большая битва. Хань Фэй видел в воде не только виноградные лозы, но и бесчисленные лезвия. Эти клинки, казалось, обладали сознанием, шевелясь в воде. Ло Сяобай встревоженно сказала: «Поторопись, я не могу ее долго блокировать». Хань Фэй бросился вперед изо всех сил, и когда он пригляделся, тысячи ножей вращались вокруг большой черепахи. Виноградные лозы Ло Сяобая были почти полностью разрушены. В этот момент ее рвало кровью, и она продолжала выпускать новые лозы, чтобы заблокировать черепаху. «Маленький черный, укуси ее!» Ляск, ляск, ляск. Хань Фэй бросился к ней, и десятки ножей ударили его по телу, издавая лязгающие звуки. Потоки ножей и мечей. Ли Рен Куран был так взволнован, что активировал потоки ножей и мечей в 200 метрах от него. Когда Хань Фэй был в 100 метрах от большой черепахи, он обнаружил бесчисленные мечи, атакующие Ся Сячаня. Это была большая черепаха почти 5 метров длиной, и перед глазами Хань Фэя вспыхнула цепочка данных. Черепаха тысячи клинков. Она имеет 1000 лезвий на своем теле, которое развивается вместе с его ростом, и в настоящее время каждое лезвие является оружием высшего качества смертного уровня. Уровень 28, экзотика 662 очков ци и кровь будут сжечь вас изнутри после употребления. Черепаший клинок, черепаший панцирь, черепашья пилюля. Хань Фэй твердо сказал: «Сяобай, отступи. Позволь мне разобраться с ней». Черепаха тысячи клинков, очевидно, обнаружила Хань Фэя и, казалось, почувствовала его угрозу. В этот момент сотни ножей яростно метнулись к Хань Фэю. Ляск, ляск, ляск. Водяная печать уплотнения. Печать рухнула в воду и раздавила все мечи. Увидев это, черепаха тысячи клинков, казалось, поняла, что с Хань Фэем нелегко иметь дело, и немедленно решила сбежать. Но в этом направлении Чжан Сюаньюй уже ждал ее. Удар души. Семислойные волны в яростном море. С другой стороны, Ли Рен Куран снова активировал потоки ножей и мечей, а море было полно летающих мечей и ножей. Бам! Хань Фэй быстро ударил печатью по черепашьему панцирю. Ляск! Яростный стук металла почти оглушил остальных в воде. Черепаха тысячи клинков отлетела в сторону и врезалась в коралловый ком, в котором различные рыбы, крабы и другие существа не успели выбежать и были мгновенно раздавлены. К удивлению Хань Фэя, черепаха тысячи клинков все еще могла бежать после удара печати. Однако в это время Чжан Сюаньюй ударил черепаху 7 раз подряд. После 7-го удара Чжан Сюаньюй отскочил в сторону. Пользуясь случаем, Хань Фэй снова ударил черепаху печатью. Ляск! Наконец, тысячи клинков, казалось, были под контролем. Некоторые из них вернулись в черепаший панцирь, а некоторые были разбросаны повсюду. Виноградные лозы лося-бая перелетели через него и сразу же скрутили тысячелепестковую черепаху в большой шар. Через мгновение, на рыбацкой лодке, они сидели на палубе. Чжан Сюаньюй с трудом перевел дыхание. Эта черепаха слишком сильна. Она даже отбросила семислойные волны в яростном море обратно ко мне. Она меня чуть не убила. Ся Сиачань пробормотала. Хань Фэй, исцели меня. Не только Ся Сиачань, но и Лося Бай была наиболее серьезно ранена, по крайней мере, с десятками ран на ее теле. На них обрушились два потока энергии. Ли Рен Куран смотрел на тысячелепестковую черепаху так, словно смотрел на свою маленькую возлюбленную. Он продолжал жутко хихикать. «Хо-хо, детка, подожди меня». Черепаха тысячи клинков была ошеломлена в воде печатью. Ли Рен Куран порезал палец, окропил черепаху своей кровью и стал бормотать заклинание. Через мгновение черепаха тысячи клинков проснулась. Она отчаянно сопротивлялась и ревела, но обнаружила, что ею управляет невидимая сила. Ли Рен Куран громко рассмеялся. «Ха-ха, черепаха тысячи клинков, это слишком сильно. Это просто слишком сильно». Ли Рен Куран был вне себя от радости, а остальные с завистью смотрели на него. Эта черепаха действительно была очень сильной. Пятеро из них, сложенных вместе, почти не могли поймать ее, что показывало, насколько она сильна. Читайте последние главы в Wuxia World только сайт. Через мгновение, когда черепаха тысячи клинков наконец приняла свою реальность, Лося Бай ослабила лианы, и Ли Рен Куран опустил ее в воду, бормоча: «Иди и собери свои клинки, не пропусти ни одного, понятно?» Ся Сиачань весело подпрыгнула. «Пошли, поймаем следующую». Хань Фэй посмотрел на маленького белого. Последний долго бродил в воде и подбежал к Хань Фэю, выплюнув ему полный рот духовной энергии. Ся Сиачань спросила: «Что это значит, маленький белый?» «Пока он не нашел никакого экзотического существа», — беспомощно сказал Хань Фэй. «Может, поменяем место? На такой маленькой территории не может быть двух экзотических существ». Лося Бай кивнула. «Да, мы проплыли тысячу миль, прежде чем нашли эту черепаху тысячи клинков. Возможно, у экзотических существ есть чувство территории». «Я буду управлять рыбацкой лодкой», — крикнул Чжан Сюаньюй. «В каком направлении?» «Юг».